Сколько раз в юности я читал стихи Евгения Евтушенко своим друзьям, любимым девушкам, но никогда не думал, что когда-нибудь я буду читать стихи на сцене вместе с самим Евгением Евтушенко. Я на пароходе Фридрих Энгельс, но в голове такая ересь. Мысли безбилетных толкотня, не пойму я, слышится мне, что ли, полное смятение и боли. Граждане, послушайте меня. Палуба сгибается и стонет, под гармошку палубы Чарльз стонет, а на баке, тоненько моля, пробует пробиться одичало песенки свербящее начало. Граждане, послушайте меня! Там сидит солдат на бочкотаре, наклонился чубом он к гитаре, пальцами растерянно мудря, он гитару из себя изводит, а из губ мучительно исходит. Граждане, послушайте меня. Граждане не хочут его слушать. Гражданам бы выпить и откушать, и сплясать, а прочее мура. Впрочем, нет, еще поспать им важно. Что он им заладил неотвязно? Граждане, послушайте меня. Кто-то помидор со смаком солит, кто-то карты сальные мусолит, кто-то сапогами пол мозолит, кто-то у гармошки рвет меха. Но ведь сколько раз в любом кричала и шептала: это же начало. Граждане, послушайте меня. Кто-то их порой не слушал тоже, распирая ребра и корежа, высказаться суть их не могла, и теперь, со вбитой внутрь душою, слышать не хотят они чужое. Граждане, послушайте меня! Эх, солдат, на фоне бочкотары я такой же, только без гитары, через реки, горы и моря я бреду и руки простираю, и уже охрипший повторяю: граждане, послушайте меня. Страшно, если слушать не желают. Страшно, если слушать начинают. Вдруг вся песня в целом-то мелка, вдруг в ней все ничтожно будет, кроме этого мучительного с кровью. Граждане, послушайте меня!